Глава 13. Кристиан. Прошлой ночью я проспал в общей сложности 3 часа. Ожидание ежечасных сообщений от Кейджа не позволяло большего, и я вырубился только когда он подтвердил, что Стелла благополучно пережила ночь. Я жил по своей системе. 7 часов сна в сутки, вечерние тренировки в личном спортзале 3 раза в неделю, сложная работа и важные встречи по утрам, когда я наиболее бодр, а после обеда более скучные задачи. Дисциплина привела меня туда, где я оказался сегодня. Генеральный директор компании списка Fortune 500 с обширной разведывательной сетью и прямой связью почти со всеми крупными игроками мира. Стелле понадобились сутки, чтобы привести мои системы в полный хаос. Я проспал до полудня, перенес встречи на послеобеденное время и пропустил тренировку, чтобы тщательнее проверить ее квартиру на наличие скрытых камер или устройств наблюдения, прежде чем она вернется домой. Нарушенный график должен был меня разозлить, но волнение в момент открытия входной двери ощущалось скорее как предвкушение, чем как гнев. Несмотря на клятву держаться от нее подальше, отсутствие Стеллы отвлекало сильнее, чем присутствие. Я целый день требовал у Брока новостей, но в итоге сдался и написал ей сам. Я прислонился к стене, когда зашла Стелла, склонившись над телефоном. «Совет по безопасности №1. Не смотри в телефон, пока не окажешься в безопасном месте». Она подпрыгнула и взвизгнула, но потом увидела меня. «Кристиан!» Она положила руку на грудь, побледнев на 2 тона. «Что ты здесь делаешь?» «Проверяю квартиру на наличие скрытых камер». «Их нет», — добавил я, когда она побледнела еще сильнее. «Ты не должен заходить в мою квартиру без предупреждения. Это вторжение в личную жизнь». «Когда дело касается безопасности, конфиденциальности не существует». Все хотят приватности, пока не попадают в беду. И тогда без вопросов выдают ключи и пароли. Я просто пропустил неизбежные разговоры о доступе и сразу перешел к защите. Рассуждаешь, как тиран. Рад, что понимаешь. Она глянула на меня с раздражением. «Кристиан, позволь сказать прямо. Ты не можешь вламываться в чужие квартиры без разрешения, даже если владеешь зданием». «Полагаю, она права. Жаль, мне плевать на закон. Законность не равно правильность, а незаконность не равно неправильность. Достаточно взглянуть на систему правосудия, чтобы понять, закон — лишь карточный домик, созданный, чтобы дать людям ложное чувство безопасности и ослабленный проемами, открытыми только для избранных. Я должен поддерживать образ законопослушного гражданина». Но, как известно, внешность обманчива. И иногда приходится брать правосудие в свои руки. «Знаешь...» Стелла так сжала телефон, что у нее побелели костяшки пальцев. «Знаешь, сколько раз мне снился кошмар, как я возвращаюсь домой и встречаю незваного гостя? Как на меня нападают, пока я принимаю душ или сплю? Дома мы должны чувствовать себя в безопасности, но я...» У нее слегка дрогнул голос, и я почувствовал в груди легкий трепет. «Как можно чувствовать себя в безопасности, зная, что сюда могут войти в любую минуту? Я не...» Она замолчала поверхностно и тяжело задышав. Я видел расцветающую в ее глазах тревогу, пока черные зрачки не поглотили зелень радужных оболочек. «Твою мать! Я ожидал, что она может расстроиться, но...» Подумал, она захочет, чтобы кто-то о ней побеспокоился, взял ситуацию в свои руки и позаботился о ее безопасности. Я хотел... Нет, мне было нужно за ней присматривать. Редкий просчет с моей стороны. Я провел большим пальцем по циферблату часов, встревоженный как из-за своей ошибки, так и из-за ощутимого беспокойства Стеллы. Внутри все сжалось, и мне пришлось оттолкнуться от стены и подойти к ней, чтобы ослабить давление. «Ты в безопасности. Больше с тобой ничего не случится. Я не допущу». Я положил руки ей на плечи. «Стелла, этого больше не повторится. Дыши для меня». Я смягчил резкость приказного тона на просьбу. Атмосфера наполнилась взаимными претензиями, и что-то острое и незнакомое пронзило живот от легкой дрожи, пробежавшей по ее телу. Чувство вины, угрызение совести, сожаления. Я не понимал и потому сосредоточился на Стелле. «Вот и все», — пробормотал я, когда у нее, наконец, выровнялось дыхание и вернулся нормальный цвет лица. «Все нормально». Она закрыла глаза, сделала последний глубокий вдох и отступила. Мне сразу стало прохладно. «Я понимаю, ты пытаешься помочь, и очень это ценю», — сказала она. «Но ты должен держать меня в курсе происходящего. Это моя жизнь!» Немного помолчав, я ответил: «Хорошо. Спасибо». Напряжение испарилось. Способность Стеллы столь стремительно прогонять обиду поражала и впечатляла одновременно. «Ты сказал, есть новая информация. Удалось найти отправителя записки?» От надежды в ее голосе у меня сжалось сердце. «Пока нет». Я сжал зубы. Судебно-медицинская экспертиза ничего не дала. «Но мы найдем его, не волнуйся». Я кивнул в сторону дивана и дождался, пока Стелла сядет, прежде чем переходить к делу. «Ты сказала, что получала записки и раньше. Расскажи подробнее». «Чтобы выследить урода, мне нужна как можно больше информации. Она на вес золота, и я хватался за соломинку. Ничего не упускай», — добавил я. «Даже мельчайшие детали могут оказаться важны». Стелла с рассеянным видом наматывала на палец цепочку. Через несколько долгих секунд она, наконец, заговорила. «Все началось 2 года назад», — тихо сказала она. «Как-то раз я пришла домой и обнаружила в ящике первое письмо. В основном там говорилось, какая я красивая и как меня хотят пригласить на свидание. Меня встревожило, что кому-то известен мой адрес, но содержание не показалось слишком пугающим. Напоминало записку влюбленного старшеклассника. Но письма продолжали приходить, и незнакомец начал вкладывать мои фотографии. Вот тогда я действительно испугалась. Установила новую систему безопасности и купила электрошокер, но этого оказалось мало. Каждый раз, когда я выходила на улицу или возвращалась домой, я...» Тонкие линии ее шеи слегка содрогнулись. «Тогда я жила с Джулс. Это немного облегчало ситуацию. Но я беспокоилась, что она тоже может оказаться в опасности. Я рассказала ей про записки, она заставила меня обратиться в полицию, но отреагировали довольно небрежно. Посоветовали мне поменьше писать в социальных сетях о личной жизни и местонахождении, если я не хочу, чтобы меня преследовали ублюдки». Ее голос становился тише с каждым словом, и она скорчилась в позе эмбриона. Не требовалось быть телепатом, чтобы прочесть подтекст. Она боялась, что ублюдки могут быть правы. «Правда?» — мой мягкий ответ противоречил ледяному жжению гнева в венах. «Пора позвонить начальнику полиции». «Вскоре преследователь умолк, поэтому, думаю, это не имеет особого значения». Стелла сильнее натянула на палец цепочку. «Имеет. Полиция отказалась выполнять свою работу». Я напрягся от сомнений в ее взгляде. «То, что они сказали, — полный бред. Ты не виновата. Миллионы людей каждый день публикуют в социальных сетях личную жизнь. Это не повод их беспокоить. Ты обвинишь девушку в том, что на нее напали, если на ней была короткая юбка?» Она вздрогнула. «Конечно, нет». «О том и речь. Люди сами делают выбор. Ты имеешь право жить, как хочется, не думая о мерзавцах, не способных обуздать отвратительные порывы». «Знаю, просто...» Стелла запнулась и покачала головой. «Знаю». Она на мгновение умолкла, а потом одарила меня робкой улыбкой, растопившей лед в крови. «Это самые страшные ругательства, что я слышала от тебя с момента знакомства». Короткий смешок пронесся мимо угасающей в груди ярости и разлетелся по воздуху. «Иногда ситуация требует». Я протянул руку. «Иди сюда, бабочка». Я не любил утешать людей, еще больше не любил, когда они находились в моем личном пространстве. Но, учитывая, что ей пришлось пережить, на этот раз можно нарушить правила. «И все предыдущие когда-то нарушал ради нее правила», — усмехнулся голос в моей голове. «Как насчет держаться от нее подальше, м?» Я запихнул голос в металлическую коробку в самых темных уголках разума и захлопнул крышку. Самодовольный ублюдок. После недолгих колебаний Стелла придвинулась ближе, и я усадил ее к себе на колени. Она не сопротивлялась. И по коже скользнуло тепло, когда я провел большим пальцем по элегантной линии ее подбородка. «У тебя сохранились старые письма?» — спросил я. «Чем больше улик, тем лучше». Она кивнула. «Они в спальне, могу принести». «Хорошо, я заберу позже». Я не хотел отпускать ее. Я не помнил, когда кто-нибудь в последний раз сидел у меня на коленях, но ощущение странным образом успокаивало. «Терпеть не могу», — Стелла перешла на шепот. «Ненавижу чувствовать себя беспомощной. Вот бы узнать, чего он хочет. Он всегда говорил, что хотел бы со мной сделать, но, насколько мне известно, никогда ко мне не приближался». У нее по спине пробежала легкая дрожь. «Его не было много лет, а теперь он вернулся. Почему?» На этот раз я знал ответ. «Из-за меня». Ты разместила нашу фотографию и впервые официально заявила о бойфренде. Через несколько дней он присылает записку, где говорится, что тебе следовало его дождаться. Не знаю, где он пропадал последние 2 года, но, очевидно, его спровоцировали наши отношения. Самое простое объяснение обычно оказывается правильным, и все выстраивалось слишком идеально, чтобы быть совпадением. Боже. Стелла побледнела. «Значит, мне следует перестать писать о нас? Вдруг в следующий раз он обострит ситуацию?» «Нет», — твердо сказал я. «Мы усилим твою охрану, но нам нужны новые записи, чтобы его выманить. Чем скорее мы его найдем, тем быстрее сможем посадить ублюдка за решетку. Или отправить на тот свет. Доверься мне». Я успокаивающе положил руку ей на спину. «Я не позволю, чтобы с тобой что-то случилось. Даже если мне самому придется принять пулю». «Да, логично». Стелла глубоко вздохнула, а потом снова нахмурилась. «Но что если...» Я ждал. У нее покраснели щеки. «Вдруг он придет за тобой, и ты пострадаешь?» В груди вспыхнул огонь так внезапно и неожиданно, что я бы упал на колени, если бы стоял. Сердце забилось быстрее от бегущего по венам незнакомого тепла, но я сохранял бесстрастный вид, обвивая рукой ее затылок. «Я способен о себе позаботиться, но не могу не отметить твою заботу», — протянул я. «Даже не подозревал, что тебя так волнует моя безопасность». «Не волнует». «В смысле, волнует, но ты меня понял». «Не уверен». Я едва сдержал смех, услышав ее очаровательное раздраженное рычание. «Ты невыносим». «Про меня говорили вещи и похуже». Стелла повернулась боком. Она сидела так близко, что я мог пересчитать реснички, обрамлявшие прекрасные зеленые глаза, и разглядеть крошечную родинку на правом плече. Тепло, свет и грация. Все было идеально и было прямо передо мной. По венам потекло желание, но я сдержал его. Несмотря на шутливый тон, мышцы Стеллы были напряжены, а губы искусаны. Она вовсе не так спокойна, как хочет казаться. Наши моральные компасы указывали в разные стороны. Но мы оба носили маски, чтобы скрыть от мира свою истинную природу. Единственная разница заключалась в мотивах обмана. Стелла вздернула подбородок. «Уверена, тебя называли по-всякому, но ты не так страшен, как хочешь казаться, Кристиан Харпер». Я прищурился. «Нет». «Ты снизил мне арендную плату, согласился стать моим фальшивым парнем и бесплатно помогаешь найти моего преследователя. Не похоже на действия бессердечного человека». Если бы она только знала. Я действовал не из чистой самоотверженности. «В первых двух случаях возможно, но зачем тебе помогать мне со сталкером?» «Все считают тебя моей девушкой. С тобой ничего не должно случиться, иначе это повредит моей репутации». Ложь слетела с моего языка так же легко, как и собственное имя. В конце концов, я генеральный директор охранной компании. А еще мир без Стеллы не заслуживал существования. Жажда разгадать ее головоломку побуждала меня к здравомыслию и подпитывала крошечную часть меня, которая по-прежнему верила в добро. Порядок для моего хаоса, пламя для моего льда. Без него меня бы унесло, что стало бы величайшей опасностью и для меня самого, и для окружающих. Во взгляде Стеллы мелькнуло сомнение. «Это единственная причина?» Ее слова прозвучали менее уверенно, чем минуту назад. Моя рука замерла на ее затылке. Воздух между нами так сгустился, что вибрировал на коже, и внезапная перемена атмосферы перенесла нас туда, где не было ни записки с угрозами, ни преследователя, ни фальшивых отношений. Только ее вес на моих коленях, ее запах в моих легких и ее тепло в моей душе. Так естественно, реально и чертовски волнующе. «Ты хочешь, чтобы была другая причина?» Вопрос и вызов, замаскированный мягкостью. Губы Стеллы разомкнулись с мягким слышимым выдохом. Этот вздох поглотил дюжину невысказанных слов, и я хотел сохранить каждое, спрятать на груди, как дракон охраняет сокровище. Но вместо того, чтобы нанести удар, которого я столь отчаянно жаждал, она медленно покачала головой. «Не лги мне, Стелла». Я медленно провел большим пальцем по ее затылку. Она сглотнула. Ее зубы впились в пухлую нижнюю губу, и меня поглотило желание откинуть ее волосы и завладеть нежным ртом. Всего один раз. Рассуждение наркомана, отчаянно желающего новой дозы. Я не пробовал ее. Пока. Но предполагал, что она окажется еще слаще, чем в моем воображении. Наше дыхание слилось в беспорядочный барабанный бой. Один раз, и я утолю этот непрекращающийся голод. Один раз, и... Резкий звонок разорвал тугой воздух пополам, словно ударив меня хлыстом. Стелла сделала большие глаза и быстро слезла с моих коленей, будто я превратился в пламя. «Черт!» Раздраженный прерванным моментом, я встал и ответил на звонок. Отошел в угол комнаты и повернулся спиной, чтобы она не видела разочарования на моем лице. «Надеюсь, это действительно важно?» «Так и есть. По моей информации, Рутледж может уйти к Сентинелю». Кейдж не стал терять время и ходить вокруг да около. «Хреново, особенно после истории с Диконом и Беатрикс. Пойдут разговоры». Мое раздражение усилилось. В отличие от Дикона и Беатрикса, Рутледж — один из крупнейших клиентов. Терять его неприемлемо. «Объясни». Я переключился в деловой режим, пока Кейдж излагал услышанное. «Мир частной охраны тесен, и можно многое узнать, если у тебя глаза и уши в нужных местах». «Это еще не точно», — добавил он, закончив. «Но я подумал, ты хочешь знать, если он уйдет». «Не уйдет. Уход Рутледжа не станет смертельным ударом, но Харпер Секьюрити даст слабину. а в наших кругах проявить слабость, как пролить кровь в бассейн с акулами. Я поговорю с ним. А пока следите за Сентинелем, я хочу знать про них все. Они что-то задумали. Первый раз удача, второй совпадение, а третий... Это уже закономерность, и она мне не слишком нравилась. «Понял», — сказал Кейдж. Я повесил трубку, уже обдумывая последствия ухода еще одного клиента в Сентинель. Разумеется, этого не произойдет. Я хорошо знаю Раттледжа, в том числе его слабые места, но я всегда предпочитаю иметь запасной план на случай, если все пойдет не так. Однажды я разберусь с Сентинелем раз и навсегда. Надо было уничтожить всю их чертову систему, как я и хотел. Возни потребовалось бы больше, но я сумел бы замести следы. «Все нормально?» — голос Стеллы вырвал меня из размышлений. «Напряженный разговор». «Да», — я придал лицу беспечное выражение, прежде чем повернуться. «Просто сложности на работе, ничего важного». «Будь я один, уже запустил бы план уничтожения Сентинеля. Но из-за присутствия Стеллы я отложил это на потом. Пока». «Надеюсь, ты не планируешь уничтожение конкурента», — заявила она. «Тяжеловато для вечера пятницы». Я едва сдержал улыбку, она безошибочно попала в самую точку. Я заметил в ее глазах простое мерцание. Она восстановила самообладание во время моего звонка. Румянец сошел с ее щек, и она с полуулыбкой свернулась калачиком на диване рядом с дурацким лиловым единорогом. «Не волнуйся. Я занимаюсь уничтожением в рабочее время, с понедельника по пятницу». Я приподнял бровь, увидев в ее улыбке озорство. «Не поделишься шуткой?» Блеск в ее глазах стал ярче. «Посмотри мои сторис». «У меня нет социальных сетей». Ложь легко слетела с моих губ, хотя технически это было правдой. У Кристиана Харпера социальных сетей не было. У CP-612 были. «Серьезно?» Стелла покачала головой. «Нам придется это исправить, но пока...» Она что-то набрала в телефоне. «Проверь сообщение». Я открыл ее сообщение, и мне пришлось дважды моргнуть, чтобы убедиться, что я вижу все правильно. Она прислала скриншот опроса. Фотография меня со спины и с телефоном возле уха занимала левую половину экрана. Знакомый фиолетовый единорог виднелся с правой. Вопрос был прост. Кого бы вы предпочли обнять, мистера Харпера или мистера Единорога? «Кстати, ты проигрываешь», — сказала Стелла. «Мистер Единорог впереди. У него 53%, а у тебя 47%. Я уставился на нее, уверенный, что ослышался, и у нее не хватило наглости сравнить меня с плюшевой игрушкой с кривым глазом. А еще я был уверен, что не могу проиграть упомянутые игрушки. «Опрос нужно удалить. Это просто смешно». Я старался не выдавать, насколько я оскорблен. «Нет, но у тебя есть 23 часа и 51 минута, чтобы наверстать упущенное». Улыбка Стеллы потускнела, а в глазах снова появилась тревога. «Привлечь его большим количеством постов, верно?» Ее преследователь. Возможно, она не хотела признавать влечение между нами, но достаточно доверяла мне, чтобы безоговорочно выполнять рекомендации. Я почувствовал мимолетную боль в груди, видимо, из-за изжоги. Обращу внимание доктора во время следующего осмотра. «Вот так. И, кстати, я постучал по экрану телефона. У твоих подписчиков проблемы со вкусом, если они выбирают единорога, а не меня. Черт подери, я ношу бриони!» Стелла рассмеялась, и я, наконец, улыбнулся. Несмотря на случившееся два дня назад, ее свет по-прежнему сиял, и она оказалась сильнее, чем думали многие, включая меня. «Моя умница».